просили бодрствовать уже до утра. Они сидели оба с книгами в комнате Ольги Петровны, когда далекий от станции к ним донесся гудок. Алексей Антонович взглянул на часы. Без 10:05. Что такое? А звук гудка все разрастался, дрожал на низких басовых нотах. Ольга Петровна отложила книгу в сторону. Что это означает, Алеша? Они вышли в полутемный прохладный зал, где, как всегда в такие дни, у них стояла рождественская елка, только с каждым годом меньше на ней оставалось игрушек, и все больше тускнели серебряные дожди и золотая канитель. Здесь гудок был слышнее, отчетливее, он словно нес в себе живой человеческий призыв. Алеша, этот гудок революции в опасности. Теперь прибавились еще и паровозные свистки. Они торопили людей, заставляли быстрее принимать решения. Они зовут на баррикады, сдавленно проговорил Алексей Антонович. Я пойду туда, мама. Я тоже пойду, Алеша. Это невозможно. Когда зовут на баррикады, идти туда долг каждого честного человека. Мама, не делай этого. Твои годы, такой жестокий мороз, и неизвестно. Я пойду с тобой. Они оделись в простое, но теплое платье. Алексей Антонович проверил свой саквояж с набором медицинских инструментов, добавил в него кое-что. Ольга Петровна сложила в сумку все бинты, какие нашлись у них в доме. Мы зайдем по пути к Ивану Герасимовичу и скажем ему, чтобы он забрал все из больничной аптеки, проговорил Алексей Антонович, застегивая свой саквояж. А гудки все звали и звали на помощь, неотступно твердили: идите все, идите скорее, революция в опасности. Ольга Петровна глядела топки печей, закрыты ли, погасила лампу в своей комнате. Алексей Антонович посветил ей спичкой, чтобы она не запнулась, идя к выходной двери. Мигнули красные искорки на елке, алебастровые слоники на комоде словно подшагнули вперед, держа в руке висячий замок от наружной двери. Прежде чем выйти в сени, Ольга Петровна заставила сына еще раз осветить спичкой квартиру. Твоего отца, Алеша, увели из дому в рождественскую ночь, сказала она, когда от спички остался только тлеющий уголек. Почему в моей жизни рождественские ночи такие тревожные? В доме Мезенцевых тоже не спали. В половине третьего ночи из Красноярска на резервном паровозе приехал Лебедев. Он останавливался в Иланской и в общей сложности ехал до Шиверска 3 дня. Иван сразу же побежал за Терешиным, который жил от их дома не особенно далеко. У Лебедева словно песок был в глазах, так их нажгло ледяным ветром на быстром ходу паровоза. С последнего разъезда как-то уже невозможно было отойти от окна. Он умылся теплой водой, которую ему из печи в чугунке достала Груня. Стало чуточку легче глазам. Поливая на руки Лебедеву, Груня рассказывала ему самые важные новости, то, чем было переполнено ее сердце. Про роту заговоры, про вчерашнюю демонстрацию городской управы. В постели беспокойно заворочился Саша. Дня 3 ему не здоровилось, и Груня побежала к нему. Лебедев стал ходить по горнице из угла в угол, никак не сиделось. Что же так долго не возвращается Мезенцев с Терешиным? Он ходил и думал. Рота солдат для Шиверска — это здорово. В Красноярске тоже весь 2-й железнодорожный батальон стал на сторону рабочих. Совет рабочих и солдатских депутатов вершит все дела. Почта и телеграф в руках восставших, железная дорога — опора восстания, открыто выходит газета красноярские рабочие.